Машину они увидели еще издали. Она стояла, странно завалившись на один бок. Видимо, спустила колесо. Осторожно маскируясь, Юлиус приблизился к шоссе. Один, второй, третий, четвертый, восемь, прошептал за его спиной Сик, бывший полицейский из Выру. Он был лучший стрелок и никогда не расставался со снайперской винтовкой. Из-за покосившегося борта машины вышел еще один в такой же синей милицейской форме с серебряными погонами. Девять. «Атакуем, командир!» — прошептал кто-то за спиной Юлиуса. Юлиус внимательно разглядывал людей в форме. Наконец он понял, что старший среди них — высокий, туго перетянутый ремнями офицер. «Нападем!» — снова прошептали за его спиной. «Напасть, конечно, можно. Их девять, а у него три автомата и винтовка. Даже учитывая фактор внезапности, бой может быть неравным. Девять автоматов?» «Нет, не для этого они вышли на дорогу. Но, тем не менее, одного старшего убрать можно. Выстрелить и сразу в лес». «Дай винтовку», — обернулся он к Сигу. Юлиус приладил ствол на рогулину сука и прижался глазом к визиру оптического прицела. И сразу же шоссе прыгнуло ему навстречу. Казалось, что люди совсем рядом. Протяни руку, дотронешься. Только голосов не было слышно. Он видел шевелящиеся в тишине губы. Юлиус повел стволом, и перекрестие прицела поехало по лицам, пока в визире не появились широкие плечи с майорскими погонами. Он еще немного поднял ствол. Ему захотелось получше рассмотреть этого человека. Майор повернулся, и лицо его внезапно заполнило окуляр прицела. «Что это? Не может быть!» — закричал в сознании Юлиуса голос. «Нет, не он, не он!» Но шрам у виска, белая полосочка, которую он так любил рассматривать. «Стреляйте, командир!» — прошипел за спиной Сик. Но почему расплылось изображение в прицеле, словно запотели линзы? Нет, это глаза его стали мокрыми. Палец судорогой свело на спусковом крючке. Чуть надавить? Нет. Не может быть. Есть же правда на земле. Ну, нажимай, нажимай крючок. Майор шагнул к машине, потом повернулся, и лицо его, до боли знакомое, вновь отпечаталось в смертельном кресте цейсовской оптики. Юлиус опустил винтовку. «Что же, товарищ Пальм, — сказал начальник уездной милиции, — вы приехали вовремя. Юхансена можно взять сегодня ночью. Хорошо бы». Начальник усмехнулся. Он был не молод. Эвальд знал, что капитан Вялес при Пятсе сидел в тюрьме за аграрные выступления, в партию вступил в 30-х, после воссоединения организовывал милицию в уезде, дрался с кулаками, партизанил. Знал Эвальд, что капитана Вялеса хотели забрать в центральный аппарат НКВД, но он категорически отказался. Остался здесь добивать бандитов. «Пока не искореним всех, — сказал он в уездном комитете партии, — отсюда не уйду». «Юхансен очень нужен, — продолжал Вялес. Где-то у него есть секретная база, там прячутся люди». «Где приблизительно? Если бы мы знали». Капитан подошел к карте уезда и еще раз с горечью повторил: «Если бы мы знали». «Когда начнем операцию?» — спросил Эвальд. «Вы старший, вам решать», — Вялес развел руками. «Вы хозяин? А мы так, пришлые», — улыбнулся Эвальд. «Ну, если так, то сначала поедим, а потом начнем». Машину они оставили километра за два, не доезжая хутора. Дом Пыдера стоял вдалеке от дороги у самого леса. Сразу же за ним начинался луг, на котором громоздились валуны, потом лес, а за ним на много километров топь. Дом у Пыдора был большой, и служб во дворе хватало. Хозяин держал лучших в уезде молочных коров. Крепкий был хозяин, Пыдор, и самый вредный кулак в этих местах. Туман пришел вместе с темнотой. И сразу же все стало влажным. Лицо, ватник, автомат и даже солома, которую Рудди заботливо постелил, прежде чем лечь на землю. «Теперь уже скоро», — подумал он. «Темнота и туман, можно незаметно проникнуть в дом». Где-то совсем рядом хрустнула ветка. Потом еще раз. Это был условный сигнал. Майор собирал группу. Руди осторожно сделал первый шаг. Он плыл в тумане, раздвигая его руками, словно воду. «Через час туман осядет», — прошептал Эвальд. «Мы пойдем в дом, а ты, Руди, с двумя офицерами блокируете двор. Если кто-нибудь покажется, пропускай в дом. Они должны прийти, слишком сыро в лесу». Они пошли к дому, ориентируясь на желтоватый свет окон. Тихо, стараясь не шуметь, поднялись на крыльцо. «Ну», — Эвальд помолчал, — «пошли». Он толкнул дверь и первым шагнул в просторные сени. Дверь в комнату распахнулась. После темноты свет керосиновой лампы на одну секунду ослепил Эвальда. На пороге комнаты стоял широкоплечий, кряжистый человек. «Мы к тебе, Пыдор», — сказал спокойно, даже как-то буднично Вялис. Хозяин посторонился, и оперативники вошли в большую городского типа комнату с голландской печкой, выложенной красивым изразцом. Эвальд увидел огромный почти во всю комнату стол, заставленный закусками и бутылками. «Богатое угощение!» — Вялис подошел к столу. «Гостей ждете, хозяйка Марта?» «Мы бы и тебя не ждали, если бы ты не пришел», — зло поджало тонкогубый рот хозяйка. «Это точно!» — Вялис улыбнулся. «Меня вы не ждали». «Мы тебя, Вялис, раньше в эту комнату пускали только печь выкладывать», — прошипела хозяйка. «Правильно!» — весело ответил Вялис. «Печь-то по сей день стоит. Красивая печь», — повернулся он к Эвальду. «Красивая». «Теперь ты, задохнувшись злобой, выдавила хозяйка, без приглашения приходишь. Твое время, Вялис». «Это точно. Мое время, хозяйка Марта». «Только мы без приглашения пришли не из-за того, что у тебя печь красивая, дом богатый и коров много. Власть наша этого ничего не запрещает. По другому поводу мы пришли, совсем по-другому». Пыдор стоял молча, катая желваки на щеках. Он не спрашивал, почему оперативники располагаются в доме в порядке, понятном только им одним. «Где женщина, которая жила у вас?» — подошел к хозяину Эвальд. «У меня никто не жил». «Ну что ж, посидим, подождем». «Это произвол», — буркнул Пыдор. «Нет, это засада». Жена Пыдора встала, подошла к окну, задернула темную глухую занавеску. «Садитесь за стол», — приказал хозяевам Вялис. «Садитесь и ешьте». «Мы уже ужинали», — огрызнулся Пыдор. «Ничего, поешьте как следует. Это нужно перед дальней дорогой». Эвальд подошел к окну, отдернул занавеску. Темнота стала густой и плотной. Туман опустился на землю. «Если они придут, то непременно скоро. В лесу холодно, а самогон у Пыдора крепкий». Он отошел к печке, прислонился спиной к темным изразцам. Сразу же его охватила приятная истома. Глаза начали слипаться. Он на секунду закрыл их, а когда открыл, увидел хозяйку, садящуюся к столу. Зачем она вставала? Зачем? Эвальд быстро оглядел комнату. Вроде все было так же. Все ли? Окно. Что такое? занавеска вновь была задернута. И тогда, когда они пришли, хозяйка задернула занавеску именно на этом окне. Неужели сигнал?